Глава 337. Снежный Лотос не стала бы связываться с ведьмой Агатой, если бы это не было необходимо. Агата слишком таинственна и зловеща. Всегда казалось, что старая ведьма замышляет что-то злое в своей маленькой хижине. К сожалению, у Агаты были самые точные предсказания из всех ведьм обмана. Ее эксцентричность и уродливая внешность сделали ее непопулярной в своем роде. Именно поэтому она всегда оставалась в своем маленьком доме с привидениями в бормочущем лесу к западу от города. Бормочущий лес был в центре территории ведьм обмана. Обычно здесь не появлялось могущественных монстров или существ. Однако существование Агаты и ее хижины с привидениями превратило бормочущий лес в запретную землю для всех смертных. Даже обычная ведьма неохотно ступала сюда. Таким образом, Снежный Лотос замялась, когда приземлилась перед входом в бормочущий лес. Она спустилась со своей метлы и ступила в лес. Коттедж с привидениями Агаты находился примерно в 4 километрах от входа в лес. Снежный Лотос не спустилась с неба не из-за уважения к старой ведьме, а из-за зловещей природы леса. Сквозь безмолвные деревья и вечный туман невозможно было ничего увидеть, если смотреть сверху вниз. Агата не пользовалась уважением в своем клане, но у простых крестьян был другой взгляд на нее. Агата была экспертом в травах и гаданиях. Те, кто был достаточно храбр, чтобы войти в лес и кому посчастливилось добраться до ее дома, был готов хорошо заплатить. Они могли попросить зелье, чтобы спасти своих жен, или попросить погадать на выбранный субъект. Тем не менее, для обычного человека это было нелегко. Возможно, именно поэтому на обочине дороги была установлена вывеска. Это первое, что Снежный Лотос увидела сквозь бесконечный туман, когда вошла в бормочущий лес. Кривая одинокая вывеска рядом с 5 узкими извилистыми дорогами. Вывеска уже заросла засохшими и пожелтевшими лозами. Слова на доске были настолько затенены, что было трудно понять, что они значили. Снежный Лотос сорвала паутину и лозы. Когда она собиралась вытереть пыль, раздался крик. С неба спустилась черная фигура. Она приземлилась на вывеске, наклонила голову и уставилась на Снежный Лотос кроваво-красными глазами. Красноглазые вороны – одно из наиболее часто встречающихся низкоуровневых магических существ в лесу. Снежный Лотос почувствовала уникальный поток магических глаз от птицы. «Госпожа Агата, Снежный Лотос пришла навестить вас. Надеюсь, вы будете рады меня встретить в лесу». Никто, кроме Агаты, не мог настроить магические глаза. «Так это ты, маленькая паршивка. Я помню тебя, Снежный Лотос. Ты дочь Рины, внучка Анджелины. Кто бы мог подумать, уже так выросла». Ворона изучала девушку, следуя за Филит. «Жду тебя». Затем ворона взмахнула своими черными крыльями и поднялась в небо, летя вглубь леса. Несмотря на то, что там было 4 или 5 путей, ворона по ним не летела. Вместо этого она направилась к лысеющему дереву-призраку. Как ни странно, ворона нырнула прямо в грозное дерево и исчезла в тумане. Иллюзия. Снежный Лотос поспешила за вороной. Она стиснула зубы и прошла через иллюзорный барьер. Яркие огни. После прохождения через барьер зловещий и угнетающий лес вернулся к здоровому виду. Появились высокие, здоровые деревья, травянистые зеленые поля и бесчисленные цветы. На небе не было видно солнца, но солнечный свет проходил сквозь кроны деревьев. Снежный Лотос шла за вороном. По пути она видела сады с неизвестными растениями. Они сделали еще несколько поворотов. Наконец, показался обветшалый коттедж, скрытый в тумане. Деревянная хижина была примерно в 2 этажа. Через трещины даже можно было разглядеть тусклые мерцающие огни свечей. Кривая дверь скрипнула и открылась. На Снежный Лотос смотрела неуклюжая и уродливая старая ведьма, опирающаяся на трость. Под тенью шляпы была серая морщинистая кожа, крючковатый нос, как клюв орла, мертвые рыбьи глаза и неполный набор пожелтевших зубов. Со своими силами ведьмы легко могли сделать себе внешность. Все, что было необходимо, это отдать немного времени и ресурсов. Тот факт, что Агата обладала такой отвратительной внешностью, указывал на несколько истин. Она вступала в частые контакты с токсичными веществами с повышенной радиацией, или она исказила свою личность. Ведьма Агата носила традиционный костюм адепта. Сегодня редко можно было встретить такое одеяние, учитывая доступ к заклинаниям и магическим инструментам. Только консервативные ведьмы еще старались поддерживать традиции древних ведьм, а Снежный Лотос была одета в светло-голубое платье. На ее теле не было ничего похожего на ведьминское, кроме нескольких маленьких аксессуаров, излучающих магическую энергию. Она выглядела как нежная красавица. Трудно было поверить, что она была ученицей ведьмы уровня псевдоадепта. «Заходи, у тебя должно быть что-то важное, раз ты проделала такой путь сюда. Поговорим внутри». Окружающая среда внутри комнаты была такой же, как и ее внешний вид. Сыро, темно, зловеще и страшно. По углам деревянной избушки были сложены деревянные ящики и стеклянные тары различных размеров. Котел, камин, экспериментальная платформа и шаткий деревянный стол. Агата с трудом зашаркала к котлу. Она использовала жирную деревянную ложку, чтобы размешать мутное содержимое, а потом сделала глоток из горшка. «Скажи, зачем явилась? Просьба о гадании или зелье?» «Госпожа Агата, я, в последнее время меня постоянно кто-то преследует, используя искусство предсказания. Я не могу избавиться от этих ощущений, поэтому я хотела позаимствовать ваши силы искусства предсказания». Агата удивленно подняла голову. Ее глаза мертвой рыбы прочно закрепились на снежном лотосе. «Это невозможно. У тебя есть благословение Анджелины. Обычные заклинания гадания не должны иметь на тебе никакого эффекта. Возможно, противник использовал необычное искусство гадания». Ведьма Агата сделала шаг вперед и понюхала снежный лотос. «Действительно очень странно. Я чувствую след судьбы». Агата подняла голову и посмотрела на снежный лотос. «Я слышала, ты пробудила родословную ведьмы судьбы. Обычно это означает, что ты благословлена судьбой. Но почему я чувствую запах проклятия? Бабушка Анджелина переживала, что я не смогу успешно пройти битву. Как только пробудились остальные кандидаты, она отправила людей по всему континенту глупо». Трость Агаты несколько раз постучала о пол. «Она лидер ведьм обмана и могущественная ведьма четвертого класса, и все же она решилась на такой идиотский поступок». Агата была расстроена. Неужели она забыла правила, оставленные королевой ведьм? Как она смеет вмешиваться во внутренние дела ведьм судьбы? Эти ведьмы потеряли свое наследие на тысячи лет. Сейчас как раз время для того, чтобы они вновь поднялись. Это важный вопрос, на который должны обратить внимание все северные ведьмы. И все же лидер вмешивается в отбор. Она не беспокоится о том, что ее проклянет судьба. Разве она не боится, что навлечет беду на ведьм обмана? Снежный лотос опустила голову. Агата невольно топнула ногами и вздохнула, увидев ее выражение лица. Даже могущественная ведьма совершит ошибку, когда дело касается ее кровного родственника. Это тоже судьба. Леди Агата, ответная реакция не может быть настолько плохой, ведь ведьмы судьба уже давно потеряли свое наследие. Да что ты знаешь, именно из-за того, что они так давно вымерли, их возвращение очень важно. С соглашениями между древними ведьмами и плоскостными законами, ты ожидала, что волнение от возвращения ведьм судьбы будет незначительным. Это потерянное наследие, возвращающееся после накопления силы в тысячи лет. Не забывай, пробуждение ведьмы судьбы охватывает весь континент. Ты слышала даже о кандидатах, пробуждающихся в самых южных частях континента? Разве этого недостаточно, чтобы доказать всю серьезность ситуации? Леди Агата, тогда я... Кашель, я понимаю. Чем больше твоя бабушка сделает для тебя, тем глубже законы судьбы наложат на тебя проклятие. Неудивительно, что тебя беспокоит гадание. Ладно, я не могу позволить тебе вернуться с пустыми руками. Учитывая, что мы обе ведьмы обмана, я помогу тебе выяснить, что за невежественный человек шпионил за тобой. Следуй за мной. Глава 338. Ведьма Агата смела все предметы, которые валялись на деревянном столе. Она достала хрустальный шар и положила его на место, которое освободила. «Давай, положи свою руку сюда». Снежный лотос замялась, когда услышала приказ Агаты. Тем не менее, она протянула тонкие белые руки и положила их на хрустальный шар. Внутри шара кружил белый туман, как будто он хотел вырваться из ограничений кристаллических стен. Снежный лотос даже почувствовала, как хрустальный шар дрогнул от ударов. Туман внезапно остановился, возможно, потому, что почувствовала ауру жизни. Он мгновенно превратился в уродливое и свирепое лицо ведьмы. Она открыла свой большой рот, наполненный острыми зубами, и укусила снежный лотос. Снежный лотос убрала руки. Мстительный рейв. Рейв уровня адепта. Снежный лотос испытывала бы кошмары несколько недель, если бы дух такого уровня слегка проклял ее. «Не волнуйся, Ли снежная и милая. Она просто глумилась над тобой». На уродливом лице Агаты появилась зловещая улыбка. Из ее рукава послышалось кваканье. Оттуда выскочила жаба. Жаба попрыгала вперед по столу и, наконец, остановилась над хрустальным шаром. «Скажи привет, это жаба, моя напарница Венди. Разве она не прелесть?» Отвратительная жаба была размером с кулак. Пурпурно-черное тело населяли абсцессы различных размеров, выделяя отвратительно вязкую жидкость. У нее были красные глаза и белый живот, который расширялся и сдувался, когда она квакала. Жаба не сильно отличалась от обычных жаб из естественных водоемов. «Черт возьми, Агата, ты снова втянула нас в неприятности», — заговорила отвратительная жаба. Удивительно, но у нее был сладкий и детский голос, она воняет проклятиями от самой судьбы. «Ты тоже хочешь привлечь внимание законов судьбы? Венди, хватит нести чушь. Это сопля, внучка лидера ведьм обмана. Если не хочешь, чтобы тебя выгнали из бормочущего леса вместе со мной, тебе лучше приступить к работе». Живот жабы снова расширился, она произнесла кучу странных слогов. Ее выпученные красные глаза быстро повернулись к снежному лотосу. «Талантливая паршивка, ты бы стала могущественной ведьмой, даже если бы не пробудила в себе талант к судьбе. Учитывая это, быть избранным по законам судьбы – это не столько благословение, сколько проклятие. Ладно, положи руку на хрустальный шар, девочка. Подождем, пока этот прорицатель покажется. Прорицатель гадает на меня 5 раз в день. Более того, она всегда выбирает моменты, когда мне неудобно. Это примерно за 30 минут до моей медитации. Я уверена, что они попытаются сделать это снова». Холодный огонек ярости вспыхнул в красивых глазах снежного лотоса. Она была крайне возмущена. 30 минут пролетели незаметно. Молчаливая снежный лотос вдруг задрожала. Снова это неприятное чувство. В белом тумане хрустального шара зажглось свечение. Туман быстро рассеялся. Появилась странная сцена в неизвестном месте. Это была секретная комната. Там не было мебели. Симпатичная девочка лет 8-9 лежала на полу посреди комнаты. Она разбивала черепаший панцирь крошечным платиновым молотком. Милая девочка вдруг подняла голову, как будто что-то почувствовала. Она удивленно уставилась в воздух. Ее красивые, но хитрые глаза, неведомым образом видели сквозь хрустальный шар. Они столкнулись с холодным, обиженным взглядом снежного лотоса. Два кандидата судьбы, расположенные в совершенно разных местах, смотрели друг на друга. Их духи были временно связаны. «Это ты надаешь на меня и мою личную жизнь? Останови это, иначе». В сердитом взгляде снежного лотоса был намек на любопытство. Тем не менее, ее сердце затрепетало, когда она почувствовала ментальный поток противника уровня адепта. «А иначе что? Пошлешь людей убить меня?» Алиса говорила с другого конца ментальной связи своим немного резким голосом. «А, точно, ты такое уже делала. Благодаря тебе, меня чуть не убили люди из твоего клана. Теперь, пожалуйста, терпи заслуженную ответную реакцию судьбы». Лицо снежного лотоса становилось все бледнее. С ее высокомерием она никогда не беспокоилась об этих грязных планах. Она только слышала, что ее бабушка и мать строят планы за ее спиной. Она никогда не пыталась понять и принять участие в этих мероприятиях. Внезапно ее сердце задрожало. Она смутно ощущала еще одну нить между ее душой и законами судьбы. Она слышала крики мертвых и проклятия обиженных. Еще один кандидат на роль ведьмы судьбы умер. «Ты слышала? Это крики судьбы и звон колоколов твоей смерти. Алиса тоже это почувствовала. Чем больше твой клан делает для тебя, тем дальше они отталкивают тебя от судьбы. Они действительно думали, что ты сможешь стать единственной ведьмой судьбы, когда они уничтожат всех остальных. Ха-ха-ха. Понятия не имею, почему законы судьбы выбрали тебя в качестве кандидата. Все, что ты сделала, пошло против самой судьбы. Жду не дождусь увидеть твое мрачное будущее». Руки снежного лотоса, которая держала хрустальный шар, дрогнули. Все это время она верила только в себя. Она никогда не верила в судьбу. И все же в этот момент, когда потоки судьбы столкнулись друг с другом, она увидела сквозь эту бесконечную реку времени момент своей смерти. Кровавая дыра пронзила ее тело. Страшное пламя превратило ее волосы и мантию в пепел. В последний момент перед ее глазами предстало милое и нежное лицо девушки. Это была она. Та, что убила ее, была проклятой маленькой ведьмой, которую она сейчас видит. На спине жабы появилось жуткое женское лицо. Казалось, это был фантом уровня адепта, который был пойман в ловушку в хрустальном шаре. Лис. Жаба открыла большой рот, длинный липкий язык выстрелил в сторону лба снежного лотоса. Он быстро вонзился ей прямо в череп. Как ни странно, Из раны не вытекло ни капли крови. Агата скандировала. В разум снежного лотоса хлынули обиды на Рейфа. Вместе с враждебностью фантома шло большое скопление темных проклятий. Ненависть перешла по таинственной связи судьбы на другой конец. Пронзительный визг. Алиса схватилась обеими руками за голову и в агонии покатилась по земле. Изображение в хрустальном шаре внезапно потускнело и исчезло. След связи судьбы был нарушен. Снежный лотос больше не могла терпеть ответ судьбы. В глазах потемнело, она упала без сознания. Город Фиднан, башня адепта. 7 минут спустя Грим появился в комнате Алисы. Первое, что он увидел, это катающуюся по земле Алису и бормочущую всякую ерунду. «Помоги мне, я думаю, мстительный Рейф контролирует меня. Проклятые адепты, проклятые люди, вы все должны умереть». Умереть. Два совершенно разных голоса выходили из одного тела. Один принадлежал Алисе, а другой неизвестному. На молочно-белой коже Алисы появилось много черных пятен. Ее кожа гнила. Пузыри, наполненные фиолетово-черной кровью и гноем, взрывались. Резкий запах заполнил комнату. Алиса была на грани смерти. Она закатила глаза и упала в обморок. Грим приблизился. Он не успел даже осмотреть ее, как она снова вскочила. Ее милое личико было полностью искажено. Она вытянула острые пальцы и бросилась на Грима. «Я хочу убить тебя». Что-то явно овладело ею. Грим протянул палец, в воздухе появилась блестящая огненная цепь. Он сковал Алису, ограничив ее движение. Услышав шум, прибежали несколько учеников. «Что вы стоите? Найдите адепта Ферир, быстро!» Ученики быстро бросились за помощью. «Чип, осмотри Алису. Что с ней случилось?» Алиса всегда давала ему повод для беспокойства. Он пытался построить голема, чтобы защитить ее, и уже каким-то образом ей удалось проклясть себя в комнате с высоким уровнем безопасности. Чип завершил сканирование тела Алисы. Биоподсчет завершен по первоначальным оценкам. Это одержимость Рейфом вместе с темными проклятиями. Источник заклинаний нельзя отследить. В теле Алисы было обнаружено чудовищное негодование. Рекомендуется изгнать его как можно скорее. Более того, были обнаружены 127 темных проклятий. Рекомендуется нейтрализовать как можно скорее. Господи, какого черта ты наделала, Алиса? Почему в твоем теле столько проклятий? Красивое лицо Грима дернулось. Глава 339. Уникальные задачи требовали специалистов. Если бы это было обычное проклятие, его можно было устранить с помощью простого очищающего зелья. Оно стоило 40 магических кристаллов. Каждый адепт носил при себе парочку таких. Тем не менее, на этот раз Алиса разорила осиное гнездо. Гриму оставалось только просить Феррир. В конце концов, она, ПП, или он, то она, то он, Афтар, определись, была мастером зелий, в которого инвестировал клан Саруба. Полчаса спустя в комнате Алисы был установлен огромный котел. В него последовательно бросали всевозможные ценные травы. Когда стало достаточно тепло, Феррир поместил Алису в котел. Хлопотно. Даже Феррир молча покачала головой, когда почувствовала, как в теле Алисы переплетаются проклятия и негодование. Если они хотели избавиться от негодования, сначала нужно было убрать проклятие. Если Феррир хотела убрать проклятие, придется справляться с неистовыми атаками негодования. К счастью, Алиса была ведьмой-предсказателем, которая потеряла все свои способности. Рейфы в ее теле ничего не могли сделать со слабым адептом вроде нее. Гриму просто нужно было использовать один из глаз оцепенения, и он смог частично заморозить ее и бросить в котел. Оцепенение гарантировало, что Алиса не создаст проблем, пока ее будут лечить. Грим без устали бежал в город Матта. Он посетил некроманта и купил у него магический инструмент, который использовался для изгнания духов. В клане Саруба не было профессионального некроманта. Гриму пришлось обратиться за внешней помощью. Феррир была всего лишь мастером зелий. Она не была профессиональным адептом по проклятиям. К счастью, большая часть ее знаний была связана с проклятиями. Гриму ничего не оставалось, как попросить ее о помощи в лечении Алисы. Вернувшись из Матта, Грим немедленно освободил Алису из окаменевшего состояния. Затем он воткнул черный кинжал ей в лоб, прежде чем негодование внутри ее тела смогло вырваться. Кинжал размером с ладонь полностью вошел в голову Алисы, но не вытекло ни капли крови. Алиса вздрогнула, когда кинжал вонзился ей в голову. Клинок освободил ее от влияния одержимости злым духом. Слишком страшно. Алиса схватилась руками за котел, что ты использовал, чтобы спасти меня. Почему у меня голова кружится? Грим не потрудился отвечать. Он слегка повернул голову, Его ученица Мерил тут же принесла зеркало и поставила его перед Алисой. Она чуть не упала в обморок, когда увидела свое отражение. Странные руны текли из черного кинжала в ее голове. В мозг Алиса пощупала кинжал, а Грим холодно фыркнул. «Давай, трогай его, если не боишься умереть. Если вытащишь его, я гарантирую, что взрыв мозга будет потрясающим зрелищем, тогда как долго я должна держать эту штуку в голове. Хм, если бы не этот кинжал, ты бы не смога избавиться от негодования злого духа. Говори, как и какого адепта проклятия ты оскорбила?» «Я не оскорбляла никаких адептов проклятия. Так откуда же появились эти вещи?» «Я подглядывала за конкуренткой. Она кандидат, которого поддерживают ведьмы обмана, и затем она попросила неизвестного адепта разделаться со мной. Меня прокляли, прежде чем я взглянула на этого человека. Рада, это всего лишь всплеск негодования Рейфа уровня адепта. Если бы враг был чуть более бессердечен и послал самого Рейфа, ты, вероятно, погибла за 15 минут. Кажется, нам стоит начать покупать магические инструменты, которые обеспечивают духовное сопротивление и сопротивление к проклятиям. Да, я упоминал об этой проблеме несколько раз, но ты... Ай, Алиса подняла шею над водой. Кто бы знал, ее исцеленная кожа начала покрываться волдырями, после того, как ее тело вышло из воды. Вновь появились гниющие раны. Разгневанная Алиса вздрогнула от боли и снова погрузилась в котел. Болезненный зеленый напиток смешался с кровью из ее ран. Алису чуть не вырвало. «Я ненавижу тебя, я ненавижу тебя, я ненавижу тебя», проклинала Алиса. «Я проклинаю тебя на вечные страдания». Ее вопли распространялись на дальние расстояния. Что случилось? Красивая ведьма, которая поспешила в дом с привидениями Агаты, сразу же спросила, увидев бессознательную снежного лотоса. Этой ведьме было уже 200 лет, но ее нежное лицо было таким же красивым, как в молодости, благодаря надлежащему уходу. Фигура была исключительно соблазнительной. Ее забота о снежном лотосе была неподдельна. Более того, она была ужасающей ведьмой второго класса. «Леди Рина, не волнуйтесь», подобострастно улыбнулась Агата матери снежного лотоса. «Леди Рина была человеком обычного таланта. Она едва перешла во второй класс с неограниченными инвестициями леди Анджелины. На данный момент ее потенциал продвижения был полностью исчерпан. Не было никакой надежды продолжать совершенствоваться на пути адепта. Именно из-за этого леди Анджелина приказала ей пытаться продолжать свою родословную. Рина держала гарем мужчин-рабов и имела неоднозначные сексуальные отношения с несколькими адептами в клане. К счастью для них, Рина, наконец, смогла родить снежного лотоса. Именно благодаря ее заслугам статус Рины в клане взлетел до небес. Она быстро превратилась в важную авторитетную фигуру, которую никто не смел провоцировать. Возможно, из-за значения снежного лотоса, Рина боялась за жизнь своей дочери, когда обнаружила, что она вступила в опасную битву судьбы. Она не могла преодолеть свое беспокойство и в конечном итоге умоляла свою мать, леди Анджелину четвертого класса, лидера ведьм обмана, вмешаться в выбор ведьмы судьбы. Именно поэтому она поспешила к хижине Агаты, когда получила новости о состоянии дочери. Рина неоднократно обследовала состояние снежного лотоса и с удивлением обнаружила, что ее физическое здоровье в норме, только ее ментальный поток был слабоват. Иногда она даже вскрикивала, будто была в ловушке в кошмаре. «Это норма», ведьма Рина разозлилась. «У моей дочери исключительный талант, даже моя мать признала это и похвалила ее. Более того, у нее до сих пор благословение моей матери. Как она могла оказаться в ловушке кошмара? Говори, что ты сделала?» Агата могла только улыбнуться при столкновении с ведьмой второго класса, которая управляла этими территориями. «Леди Рина, это лучшее, что я могу сделать. Вы должны знать, мисс Снежный Лотос находится под влиянием тяжелой реакции судьбы. Более того, кажется, он увидела то, что ей не стоило видеть, при ментальной связи с врагом. Ее духовное сознание получило серьезный удар. Пребывание в кошмаре на данный момент может быть лучшим вариантом. Если мы разбудим ее сейчас, боюсь, чего? Боюсь, ее психика будет серьезно повреждена. Это повредит ее потенциалу продвижения». Рина сразу занервничала. Агата кивнула. «Проклятие, проклятие, проклятие». Ведьма Рина тревожно расхаживала по комнате. «Я знала, что это произойдет. Агата, скажи мне местонахождение этого проклятого прорицателя. Я пошлю за ней людей и разорву ее на куски». Хрупкое тело Агаты задрожало. Она задумалась, прежде чем неохотно сказать. «Леди Рина, я бы не советовала». «Почему?» Рина выпрямилась. На ее красивом лице была убийственная аура. «Именно из-за того, что вы сделали для мисс Снежного Лотоса, все так сложно. Чем больше кандидатов вы убьете, тем больше законы судьбы будут отвергать мисс Снежного Лотоса. И наоборот, другие кандидаты получат благосклонность судьбы. Неужели вы не понимаете? Чем больше кандидатов вы убьете, тем быстрее остальные смогут продвинуться до уровня адептов. Судьба поддерживает баланс ХМ. Мы, ведьмы обмана, никогда не верили в судьбу». Рина высокомерно фыркнула. «Но мисс Снежный Лотос должна». Агата терпеливо объясняла. «Она талантлива и у нее много ресурсов. Однако почему она до сих пор застряла на уровне псевдоадепта, в то время как все остальные, даже те кандидаты, которые уступали ей, уже продвинулись? Потому что мы слишком много вмешивались. Неужели мы ничего не должны делать? Мы должны позволить Снежному Лотосу участвовать в этой опасной битве без всякой подготовки? Миледи, судьба мисс Снежного Лотоса не в наших руках с тех пор, как она пробудила талант ведьмы судьбы. Мисс Снежный Лотос уже страдает от законов судьбы. С другой стороны, та прорицательница получила благосклонность судьбы. Я боюсь, что Снежный Лотос станет врагом судьбы. Если вы продолжите вмешиваться в это дело, мы даже не можем ответить на действия той проклятой прорицательницы. Неважно, что вы делаете, будь то ваша рука, чья-то другая или использование какой-то коварной схемы. Все, что вы сделаете, заставит судьбу дистанцироваться все дальше и дальше от Снежного Лотоса. Это просто не стоит того. Глава 340. Агата права. Четкий и властный голос внезапно прервал их. Деревянная дверь скрипнула. Появилась тонкая фигура, завернутая в королевское платье. «Мама, добро пожаловать в мою скромную обитель». Две ведьмы быстро поклонились и отдали дань уважения. Они ясно занервничали перед ней, ведь прибывшей оказалась никто иной, как лидер ведьм обмана четвертого класса, Анджелина. Анджелине было более 700 лет, но если судить по внешнему виду, то она казалась еще моложе своей дочери Рины. Любой, кто не был посвящен в правду, ошибочно принял бы Рену за мать, а Анджелину за дочь. С приходом ведьмы четвертого класса в домике стихло. Странные магические существа в бутылках и деревянных клетках вздрогнули. Они даже не смели дышать, боясь привлечь внимание высшего существа. Один взмах ее духа и все секреты деревянной хижины раскрыты. Ее дух остановился на мгновение на скрытой лаборатории в подвале. «Я полностью согласна с тем, что сказала Агата». Анджелина подошла к кровати и вздохнула. «Увидев бессознательную Снежного Лотос, я уже отменила все приказы на убийство, мама». «Хватит», Анджелина сразу же остановила ее. «Мы обе должны разделить ответственность за это. Ошибка есть ошибка. Мы должны исправить ее, прежде чем дело дойдет до точки невозврата». «Я понимаю», — ведьма Рина удрученно опустила голову. Рина очень хорошо знала свою мать. Она не передумывала, если принимала решение. Она никогда никому не позволяла встать у нее на пути. «Ты должна остепениться на ближайшие пару лет. Не беспокойся о вопросах клана. Сконцентрируй свои усилия на помощи Снежному Лотосу. Нужно укрепить ее до битвы судьбы. Возвращение ведьм судьбы, скорее всего, предзнаменование. Другие вымершие ветви ведьм скоро вернутся». Анджелина на мгновение замолчала. Это был сложный вопрос и мог включать в себя месть всех 13 древних ветвей ведьм. Чем больше действий было предпринято за это время, тем больше ошибок они совершили. Эти осложнения были также причиной того, что Анджелина отменила убийство. Лицо Рины побелело, когда она услышала, что ее лишили власти. Когда она проснется, Анджелина повернулась к Агате. Агату бросила в холодный пот, когда она почувствовала пристальный взгляд ведьмы четвертого класса. Она едва сохраняла самообладание. Мисс Снежный Лотос не понесла физических травм, только ее психическое сознание. Ее духовному происхождению нужно немного времени, чтобы восстановиться, если она сможет освободиться от кошмаров с помощью своих способностей. Однако если мы разбудим ее силой, я боюсь, тогда позволь ей остаться у тебя. В этот период можешь брать у клана любые необходимые ресурсы. Убедись, что талантам Снежного Лотоса не будет никакого вреда. Поняла? Да-да. Агата судорожно кивнула. И еще внимательно следите за своей лабораторией. Если я услышу что-нибудь об этом за пределами бормочущего леса, знаешь, что я с тобой сделаю. Анджелина остановилась, когда подошла к двери. Ведьма Агата поняла, о чем говорил лидер клана. «Да, я буду осторожна». Ведьма Рина подозрительно посмотрела на Агату, как только ее мать ушла. Какие запретные эксперименты ты проводишь? Даже моя мать обратила внимание, ничего. Агата снова фальшиво улыбнулась своим уродливым лицом. Хаем, лучше бы тебе не вызывать проблем, иначе матери не понадобится. Я лично с тобой разберусь. Агата чувствовала, что ее проблемы возрастают с тем. Ладно, Снежный Лотос отдохнет здесь, так что маленькая комната на втором этаже будет моим временным жилищем. Позаботься о ней, не приходи и не раздражай меня, если у тебя нет на то причин. Рина махнула рукой, и несколько учениц ведьм, которых она привела с собой, вошли в хижину. Они сразу же начали прибираться. Морщинистое лицо Агаты не смогло удержать фасад. Ее глаза и рот начали дергаться от разочарования. 7 лет спустя. Город Фигнан, башня адепта. 7 лет, не так уж и много, но и не мало. 7 лет для полноценного адепта едва хватало, чтобы завершить масштабный магический эксперимент. Однако 7 лет было более чем достаточно, чтобы ученики прошли через рай и ад. Адепт Мерил вышла из класса с толстой книгой на руках. Ученики в серых одеждах выражали свое уважение и страх, когда видели ее. Они расступились и разошлись по обе стороны коридора, поклонившись в знак уважения. У адепта Мерил была слабая улыбка на лице. Она прошла сквозь толпу и направилась к парящему диску. Она с удивлением обнаружила знакомое лицо у двери в ее комнату на 6-м этаже. «Ам, это ты? Когда ты вернулся?» – удивленно спросила Мерил. В ее словах был след близости. «Только что, леди Алиса послала меня пригласить тебя», его тон был немного формальным. Ему посчастливилось продвинуться до псевдоадепта 5 лет назад. Тем не менее, его достижения не могут сравниться с Мерил, которая 2 года назад стала адептом. Они оба были учениками адептов. Была небольшая разница в их способностях и силе, но они все еще принадлежали к ученикам. Между ними не было слишком большой пропасти при общении. Тем не менее, динамика между 5 учениками изменилась, когда Мерил продвинулась до адепта. Кадар, как ветеран-псевдоадепт, не мог смириться с отставанием от Мерил. Таким образом, в прошлом году он предпринял решительную попытку продвинуться. Результаты были достойны сожаления. Он потерпел неудачу. Хотя его жизнь не была под угрозой, ущерб его ментальному пространству еще не восстановился. Из оставшихся 3 продвинутых учеников Ам и Тариль успешно достигли уровня псевдоадепта. Только Лена продолжала борьбу на продвинутом уровне. Кроме того, 3 года назад клан Саруба назначил еще 1 партию учеников. Еще 3 продвинутых ученика отдали на попечение Гриму, а 5 учеников под руководство Алисы. Мерил, с другой стороны, была избавлена от этой задачи, так как она только продвинулась. Ее главным приоритетом по-прежнему оставалась стабилизация ментального пространства. Тем не менее, она взяла на себя ответственность преподавания в башне по своей собственной инициативе. Из-за этого она пользовалась хорошей репутацией среди учеников клана. В течение последних 7 лет ресурсы завоеванных плоскостей продолжали поступать в клан Саруба. Несколько адептов вернулись в штаб-квартиру в связи с деэскалацией конфликта и напряженности. Башня адептам снова ожила. Сэр Фюгин 2-го класса и Гая 1-го класса привезли много редких ресурсов. 3 псевдоадепта продвинулись до адептов при поддержке клана. Это подняло численность адептов в штаб. Итого были адепт Саназар 3-го класса, адепт Фюгин 2-го класса и 9 адептов 1-го класса. Прошло 7 лет, клану Саруба, наконец, удалось оправиться от своих потерь и повреждений от последней войны. Если бы только 2 адепта клана 3-го класса могли успешно продвинуться в 4-й класс, то у них даже был бы шанс подняться на пьедестал большого клана. Ведь единственной силой, которая была признана вершиной в мире адептов, был 4-й класс. На лице Мерил появилась улыбка, когда она услышала, что Алиса пригласила ее. Она быстро последовала за Амом на 7-й этаж башни. Она уже обладала капиталом и способностью сформировать независимую фракцию. Однако дружба и узы, которые она создала за это время, заставили Мерил остаться частью фракции Грима. В частности, она была очень близка с Алисой. Для этого было 2 причины. Первая, естественно, была связана с их женской идентичностью. Алиса была запечатана в форме 8-летней девочки, но если честно рассчитать, ей было 23, по крайней мере, с психологической точки зрения. Мерил была примерно ее возраста в этом отношении. Более того, одна была подчиненной Грима, а другая ученицей. Сходство их статуса сблизило их. Вторая причина была связана с ними обеими. Алиса однажды использовала свое предсказание, чтобы помочь Мерил справиться с проблемой, которая мучила ее очень давно. Это было до того, как она продвинулась. Кроме того, именно Грим оплатил существенные расходы на церемонию ее продвижения. Таким образом, бедная и беззащитная Мерил стала ближе к Гриму и Алисе. Алиса привязала массивного ветряного орла в своей комнате. Его сильно обугленные перья были показателем ужасного насилия, которое он пережил. «Алиса, ты принесла его!» Мерил невольно воскликнула, когда увидела добычу. «Как? Нравится?» Алиса стояла рядом с неподвижным ветряным орлом, одной ногой стоя на его голове. Она гордо похвасталась. «Я специально принесла его тебе. Ты не получила летающего питомца. Что думаешь?» «Подходит». Глава 341. Было решено, что праздничный банкет состоится в доме Алисы. Помимо учеников и адептов фракции Грима, придут элитные ученики многих других адептов. Большинство из них имели дружеские отношения с Кадаром, Амом и другими. Следует отметить личность Грима. Его добродушное отношение как учителя повлияло на учеников, находящихся под его опекой. Атмосфера в его фракции была гармоничной. Два адепта, которых он культивировал, были меньше всего похожи на адептов. У них не было той жути, как у обычных адептов. Как учитель в башне, Мерил вступила в контакт почти со всеми учениками в клане. Следовательно, она была известна как самый дружелюбный, заботливый и красивый адепт в штаб-квартире. Алиса, с другой стороны, казалось, понятия не имела, что значит быть адептом. Она продолжала общаться с учениками, находящимися под ее опекой. В последние несколько лет она путешествовала по горам и рекам вокруг Джентарим. Она приводила свою банду учеников и отправлялась туда, где были магические существа или руины. С помощью паучьего голема, который должен был защищать ее, адского тирана и ее способности предсказания, Алиса могла заполучить в свои руки все, что хотела. Кроме того, ее прорицание позволяло Алисе привлекать удачу и избегать несчастий. Со своим платиновым молотком она могла сказать, был ли риск, где он был и какова была угроза. Таким образом, все ученики, которые следовали за ней, должны были делать только то, что она велела. Их приключения никогда не были опасными и всегда давали щедрые награды. Что еще более важно, Алиса брала лишь несколько вещей, а остальное она делила между своими последователями. Именно благодаря ее щедрости и чудесным способностям Алиса смогла быстро собрать для себя группу верующих учеников. Следовательно, вся башня погружалась в хаос каждый раз, когда Алиса отправлялась в зал миссии, чтобы найти членов команды. Пока большинство адептов были заняты сбором ресурсов, накоплением знаний и проживанием в своих лабораториях, Алиса была занята бегом туда-сюда с кучей учеников. Он ступила во все руины и опасные зоны в пределах Джентарим. Оставалось еще несколько зон, но это были опасные места даже для адептов. Алисе оставалось отказаться от них, поскольку она не могла найти товарищей по команде уровня адепта. Именно из-за популярности Алисы и Мерил среди учеников каждый элитный ученик пришел бы на банкет Алисы. Банкет официально начался в 8 вечера. По сравнению с обычным дворянским банкетом, здесь не было красивых горничных, и не было никаких групп живой музыки. В углу комнаты стоял длинный стол. На столе были ароматные вина и деликатесы. Прибывшие сформировали группы из 3-5 человек и болтали, обмениваясь информацией, торгуя ресурсами или сплетничая. Банкет был простым и расслабляющим. Хозяином банкета, естественно, был торговец гоблин из фракции Грима, Снарлакс. Мало того, что он спонсировал вино и еду, он также принес с собой наиболее востребованные ресурсы среди учеников. Он устроил небольшой внутренний аукцион. Грим редко показывался на публичных мероприятиях. Он всегда отсиживался в своей комнате, молча работая неизвестно над чем. Между тем, Снарлакс становился все более активным. Он полностью монополизировал рынки низкосортных материалов и рынки ресурсов для учеников, используя влияние Грима. Кроме того, он выставил на продажу странные магические машины и алхимические продукты, которые редко можно было найти где-либо еще. Благодаря этому его торговля успешно процветала. Имя Снарлакса становилось популярным в районе города Фиднан. О нем также пронюхали жители других регионов и городов. Конечно, Снарлакс имел четкое представление о своем статусе и положении во всем этом. В конце концов, он был зеленокожим гоблином. У него не было реального статуса в обществе человеческих адептов. Причина, по которой он смог подняться, была связана с ужасающим пламенным демоном за спиной. Без поддержки Грима такой гоблин был бы схвачен адептами. Поняв свое положение, Снорлакс использовал свой блестящий ум и усилия, чтобы медленно создать свой круг общения. Этот круг использовал учеников Грима в качестве основы. Снорлакс продавал необходимые ресурсы Кадару, Мирил, Аму. Благодаря этому, он смог завоевать их поддержку и защиту. Эти действия окупились после того, как Мирил продвинулась до уровня адепта. Пока Грим был занят своей работой, а Алиса отправлялась в приключения, поддержка Мирил была невероятной. Наряду с помощью Кадар и Ама, Снорлакс смог запустить успешный и процветающий бизнес. На самом деле, на данный момент уже было более 20 учеников, работающих на Снорлакса. Он имел прямой контроль над 7 продвинутыми учениками. Более того, количество учеников, которые поддерживали с ним дружеские отношения, было бесконечным. Это уже не маленький гоблин, которого мог каждый задирать. Если бы кто-то посмел провоцировать великого купца Снорлакса, ему нужно было только махнуть рукой, и 20 учеников вступились бы за него. Если этих подчиненных было недостаточно, у него все еще была карта в рукаве. Он понесет некоторые потери, но если стиснет зубы, он сможет поднять 2 адептов и 7 элитных учеников. Если бы каким-то образом этого подкрепления было недостаточно, Снорлаксу оставалось только плакаться Гриму. В городе Фиднан не было никого, кто не знал имя пламенного демона. Банкет быстро разделился на 3 разных круга. Несмотря на то, что не было правил, которые ограничивало всех от входа в другие группы, это было похоже на невидимую цепь. Наиболее авторитетным был круг с Алисой, Мирил и несколькими элитными учениками во фракции Грима. Они собрались в углу банкета и пили красное вино. Алиса принимала поздравления. Этот круг лиц содержал ключевых членов фракции Грима. Они также были военной силой, которая давала его фракции влияние. Грим прятался в своей комнате и не выходил. Он вкладывал все свои усилия в самосовершенствование. С учетом того, какие ресурсы он накопил, он может игнорировать то, как Саруба распределяет ресурсы и полномочия между своими членами. Сплоченности этой группы людей, наряду с их поразительной боевой мощью, было достаточно, чтобы держать большинство людей в страхе. Пламенный демон Грим, жестокая маленькая Алиса и нежнейшая Мирил. Трое были значительной силой, и даже сэр Фюгин второго класса не осмеливался проливать на них свет. И так их позиции в клане поднимались. Второй круг банкета состоял из элитных учеников различных адептов. В основном это были псевдоадепты. Они не принадлежали к фракции Грима, но поддерживали хорошие отношения с членами группы. Эти люди были самыми могущественными здесь, помимо настоящих адептов клана. Возможно, они были учениками, но они имели потенциал стать адептами. Было бы неразумно недооценивать ни одного из них. Большинство учеников были умными людьми. Они знали, что нельзя провоцировать псевдоадепта без веской причины. По крайней мере, на первый взгляд, все дружили друг с другом. Все казалось мирным. Третий круг содержал самое большое население, продвинутых учеников. Взять клан Саруба в качестве примера. У них едва было 2-значное число адептов. Клану пришлось разместить большинство из этих адептов на ресурсных участках и основных форпостах. Лишь немногие остались в городе Фиднан. После адептов были псевдоадепты. Их было немного больше. В клане Саруба было всего около 20-30 псевдоадептов. В них клан инвестировал больше всего. Неважно, кто продвигался до адепта. Этот человек мгновенно обнаруживал, что его статус значительно возрастал. Они становились авторитетными фигурами с большим количеством ресурсов. Помимо адептов и псевдоадептов, был массово населенный класс учеников, который поддерживал правление адептов кланов. Это продвинутые ученики. Ученики, отобранные на ресурсных площадках и аванпостах для переезда в штаб-квартиру, были в основном продвинутыми учениками. Даже случайный промежуточный и начинающий ученик обладал уникальными талантами, такими как чары, травология или алхимия. В клане Саруба насчитывается свыше 300 продвинутых учеников. Глава 342. Ученики были основой непрерывного развития клана. Только надлежащая и функциональная система, которая воспитывала способных адептов, могла обеспечить кланы квалифицированным пушечным мясом. Действительно, адепты первого класса едва считались солдатами, когда дело доходило до плоскостных войн, самого важного аспекта развития любого клана. Они были главной силой, которая выступала впереди каждого конфликта. Они были пушечным мясом, на которое клану нужно было полагаться, чтобы расширяться. Адепты нуждались в ресурсах от плоскостных войн, чтобы компенсировать ограниченные ресурсы в мире адептов. Только таким образом организации могут вырастить всемогущих людей, способных выходить за пределы мира и исследовать галактику. Будучи одной из немногих крупных и развитых плоскостей мультивселенной, мир адептов имел одну из самых богатых ресурсами и биологически разнообразных сфер среди других плоскостей. Однако ее обширных земель и богатых ресурсов по-прежнему недостаточно для удовлетворения потребностей постоянно растущего населения. Неважно, насколько обширен мир, этого никогда недостаточно. Мир катастроф был одним из таких примеров. Если проследить временную шкалу, то мир катастроф был, по сути, крупномасштабной плоскостью, которая развивалась еще до появления мира адептов. В условиях взрывного роста числа мощных существ в мире не хватало ресурсов для удовлетворения их потребностей. Суперсущества, которые населяли мир катастроф, были глупы. Помимо случайных налетов на небольшие плоскости, большая часть их ресурсов шла от эксплуатации их родной планеты. Это, несомненно, повышало их силу и численность, но это также являлось катастрофой для мира, который взрастил их. Непрерывное повреждение плоскостного источника питания привело к ухудшению окружающей среды. Она больше не могла обеспечивать необходимые элементы, в которых нуждались все живые существа. Еда, воздух, вода. Все исчезло. Видя, как мир, в котором они жили, рушится, местные существа положили этому конец. Состояние мира катастроф больше не могло поддерживать трансцендентных людей. Кроме того, самые могущественные существа, которые продвинулись до девятого класса благодаря использованию источника питания плоскости, также подвергались риску. Их источник энергии был связан с самой плоскостью. Таким образом, 11 монстров девятого класса встретились для обсуждения и пришли к соглашению. Мир должен быть запечатан, никакое другое существо не должно было подняться до девятого класса через насильственное узурпирование источника энергии плоскости. Они даже установили новый указ, что существ девятого класса в мире бедствия должно быть только 11. Затем трансцендентные существа девятого класса короновали себя карающими лордами. Каждый из них мог разорить всю мультивселенную. Чтобы предотвратить продолжающийся упадок мира, 11 карающих лордов пришли к еще одному консенсусу. Большинство из них спрятались внутри планеты и впали в глубокий сон, чтобы уменьшить нагрузку на волю мира. Лишь менее 5 карающим лордам было позволено пребывать в сознании. Пробужденные карающие лорды были ответственны за поездки в чужие миры, чтобы красть ресурсы, население и силы источника плоскости, чтобы залечить раны мира катастроф. Такие гнусные действия, естественно, навлекли на них враждебность большей части мультивселенной. Таким образом, в мультивселенной поднялась новая доминирующая раса. Поскольку карающие лорды продолжали свои дикие вторжения и эксплуатацию материальных планов, это были те самые титаны. Это был ужасающий гигант, который мог разбить небольшую плоскость голыми кулаками. Новорожденные титаны обладали силой, соперничающей с четвертыми классами, а зрелые титаны были не слабее седьмых классов. Самые могущественные имели силу девятого класса. Они были могущественными существами, которые появились благодаря воле мультивселенной. Целью их жизни было охотиться и истреблять карающих лордов. Они боролись с карающими лордами, чтобы предотвратить их дальнейшее разорение различных плоскостей. Их бои происходили по всей галактике, почти в каждом скоплении звезд. Они переходили от одной плоскости к другой, оставляя за собой след из пыли и мусора. Каждая плоскость, которую они выбрали в качестве своего поля боя, была сведена до фрагментов, плавающих в бесконечном море звезд. Бесчисленное количество титанов погибло от атак карающих лордов. Кровь титанов дрейфовала в глубинах галактики, иногда приземляясь на некоторые материальные плоскости и пуская там корни. В таких местах появлялись странные существа со способностями, как у титанов. Появились могущественные существа, такие как океанские гиганты, галактические гиганты и земные императоры. Все они обладали частью родословной титанов. Именно из-за этой крови адепты клана Гая, которые владели родословной золотых титанов, были провозглашены самыми сильными адептами родословной. Война закончилась с потерями по обеим сторонам. Они вернулись домой, чтобы отдохнуть и восстановиться. Так появился шанс для слабых миров, шанс подняться к власти. Такие планеты, как мир адептов, мир богов и мир драконов, теперь имели возможность. Тем не менее, эти выскочки миры так и не смогли достичь высот титанов и карающих лордов. Мир адептов может быть достаточно впечатляющим в мультивселенной, но до сих пор родились только три адепта девятого класса. С другой стороны, мир богов, который всегда соперничал за контроль над мультивселенной с миром адептов, имел более десятка главных богов. Это были существа с силой, которые соперничали с существами девятого класса. К сожалению, они были разделены на 4 или 5 фракций, каждая со своим божеством. Между ними была глубокая ненависть. Вот почему они не могли использовать свое подавляющее численное преимущество против мира адептов. Между тем, в мире драконов были единственный бог драконов девятого класса. Тем не менее, драконы всегда обладали завидными телами и физической силой. Борьба с врагом выше его уровнем не станет проблемой. Таким образом, единственный бог драконов девятого класса был под стать адептом и богам. Фактически, его сила позволила бы ему вырвать место для расы драконов и расширить свои материальные плоскости. Дома. Грим закрыл книгу. Он начал фантазировать о бескрайней галактике. Как переселенец и человек, у которого были идеологии двух жизней, он хотел оценить мир, в котором он живет, с более полной точки зрения. Что это был за мир такой? Был ли это несчастный случай или предначертанная переменная его появления в этом мире? Если его появление было планом, то какую миссию он нес? Алиса устраивала грандиозный банкет в соседней комнате. Гриму даже не нужно было расширять свой дух, чтобы узнать это. Он чувствовал все, что происходило поблизости. Грим не возражал против диких приключений Алисы и пышных празднований. На самом деле, он даже сочувствовал ей. Битва судьбы настала. Неважно, насколько хорошо она подготовилась. В тот момент, когда Алиса войдет в башню судьбы, ее жизнь больше не будет под ее контролем. Восстание ведьм судьбы было следствием непреодолимых сил закона. В конце концов, ведьма судьбы была представителем сил судьбы. Судьба хотела не самого сильного, а того, кто подходит. Кого выберет судьба, никто не знал наверняка. Даже у Грима не было гарантий, что она выживет, несмотря на все, что он для нее сделал. Сейчас Алисе было всего 23 года. Удивительно, что она еще не сошла с ума от давления, с которым она столкнулась. Так, его не расстраивали ее похождения на приключения и банкеты. Если она проиграет, Грим потеряет 10 лет своего времени и бесчисленное количество ресурсов, а сама Алиса заплатит своей жизнью. Таким образом, он не собирался вмешиваться в то, как Алиса намеревалась провести эти последние 8 лет своей жизни. Шанс уже предоставлен, теперь она должна держаться за него. Тем не менее, многое из того, что должно было открыться, все еще зависело от судьбы. Дело битвы судьбы заставило Грима оставаться в башне адепта. Он сосредоточился на исследованиях секретов мультивселенной. Он уже был на грани отчаяния, когда дело дошло до улучшения собственной силы. Чип, покажи текущие атрибуты. Бип, приказ получен. Самообследование в процессе. Вскоре атрибуты Грима проецировались в его разум. Грим. Человек, полуэлементизированный, мужчина-адепт первого класса. Атрибуты. Сила. 2-8 ловкость 1-3 телосложение 3-9 дух 7 состояние. Здоровое. 7 лет. После 7 лет напряженной медитации его дух увеличился с 6-3 до 7. С тех пор, как он достиг 7 очков, он больше не испытывал повышения в своем духе. Будто его дух достиг порога. Он больше не мог совершенствоваться. Прочитав уйму книг, Грим, наконец, нашел основную причину трудностей. Его элементизация была неполной. Он недавно закончил телесную элементизацию. Прогресс с элементизацией его духа шел невероятно медленно. Отставание отягощало совершенствование духа. Тем не менее, за 7 лет он привык к сердцу пламенного демона, запечатанному в его груди. Теперь он мог вытянуть всю мощь сердца. Даже не нужно было беспокоиться о загрязнении, если он держал сердце незапечатанным менее 30 минут. Это была одна из причин, почему Грим был готов одолжить тирана Алисе. Глава 343. Время было почти на исходе. Принимая во внимание отсутствие плавучих линкоров от Джинтерим до северных земель, был только один путь, через 10 тысяч миль Черного леса. Крупные торговые группы регулярно путешествовали между двумя этими местами. Эти торговые группы обычно вели отношения с некоторыми ветвями ведьм. Ведьмы посылали охранников для защиты торговцев, тем самым гарантируя сохранность товаров. Однако путешествие займет 2 месяца. Таким образом, Грим решил отправиться за 6 месяцев до битвы судьбы. Грим уехал с Алисой с утра. Не более 3 человек в клане знали, куда они направились. Поездка в город Матта была довольно мирной. Они взяли плавучий корабль на север. Через 9 дней они прибыли в самый северный из городов Джинтерим, Город Ибис. Внимание Грима мгновенно привлек оживленный и многолюдный город. Колонны торговцев ехали на загруженных зверях через рынки, мускулистые варвары носили шкуры зверей и огромные топоры, волколюди с головами волков, и наемники, двигающиеся группами. Грим никогда не видел так много представителей разных рас, собравшихся в одном месте. Они обладали внушительной физической силой и интеллектом, сравнимым с человеческим. Эти расы были выходцами из Черного леса. Следовательно, торговые группы, которые должны были пройти через лес, часто нанимали их в качестве охранников. Сначала найдем место для отдыха, а затем подумаем, к какой торговой группе присоединиться. Грим больше не был тем, кто брал на себя инициативу. Бразды правления в свои руки взяла Алиса. Возможно, она была молода, но она уже дважды в жизни путешествовала по этой части континента. Она была знакома с тропинками и правилами этого места. Двое вышли из посадочной зоны и вошли в город. Ибис был ближе к северным землям, чем другие районы Жентарим. Количество ведьм, размещенных здесь, было намного выше, чем количество адептов, которых разместила ассоциация адептов. Следовательно, большинство зданий, за исключением башни великого адепта в центре города, были построены из грубой и необработанной древесины. Все они давали спокойное чувство, уникальное для северян. Алиса не повела Грима в башню адептов. Несмотря на то, что большинство странствующих адептов посещали башню, это было заметно и привлечет внимание ведьм. Особенно это было актуально в такой критический период. Все незнакомые лица были под пристальным вниманием. Грим думал, что Алиса приведет его к заставе Моя. Он не ожидал, что они придут в торговую компанию под названием «Ночная Роза». «Ночная Роза» была подчиненной организацией, которая принадлежала темным ведьмам. Переговорив с управляющим компанией, Алисе удалось зарезервировать два места в группе торговцев по цене 200 магических кристаллов на человека. Она представила их обоих, как двух обычных адептов, путешествующих в северные земли в поисках уникальных ресурсов. Дата отправления была назначена через 3 дня. У Алисы и Грима не было выбора, кроме как найти гостиницу рядом с компанией. Управляющий ненадолго замялся, а потом позвал подчиненного занять прилавок, а сам поспешил во двор. Здесь на травяном поле был установлен гигантский золотой шатер. Ученицы ведьм в коротких одеяниях одна за другой входили и выходили из палатки. Управляющий встретился с человеком, отвечающим за транспортировку товаров, темной ведьмой второго класса Колой. Пространство внутри палатки было другим. Под ногами лежал элегантный мягкий ковер. Вокруг висели расшитые золотом шторы. Работа была изысканной. На занавесках были вышиты всевозможные существа. Большинство из них были магическими существами, уникальными для северных земель. Женский силуэт с соблазнительной фигурой опирался на небольшой деревянный столик за полупрозрачными занавесками. Женщина молча читала книгу. «О, хотите сказать, что 2 неизвестных адепта присоединились к нашей группе?» «Да, миледи. Это уже 3-я группа адептов, которую привлекли наши услуги. Как вы и приказали, я сразу же примчался, чтобы дать отчет, кто они, мужчина и девочка. Говорят, что они здесь за ресурсами». В подробности не вдавались девочка. Ведьма Кала тихо рассмеялась. «Не слишком ли много женщин направляются в северные земли? Миледи, вы хотите сказать, что они? Какая разница? Теперь они наши клиенты. Нам нужно отправить их в пункт назначения в целости и сохранности. Вот и все. Но разве это не доставит неприятностей группе торговцев, если их целью действительно является это?» Несколько лет назад, может быть, ведьма Кала слегка улыбнулась, ведьмы обмана перестарались. Совет заставил их лидера, Анджелину, поклясться не убивать другого кандидата, который будет участвовать в битве судьбы. «Значит, проблемы, о которой вы говорите, больше не существует». «Понял, миледи. Я знаю, что нужно делать. Можете идти. Не забудьте уведомить их. Мы отправимся через 3 дня, как и планировалось. Им придется найти другую группу. Если они пропустят наше отбытие», менеджер почтительно поклонился, прежде чем выйти из палатки. Ведьмы пользовались уважением во всех северных землях. Они не только обладали невероятной силой, но и были правителями северных земель, а также защитниками и первооткрывателями этой земли. Откровенно говоря, вся северная земля была получена в результате зубодробительной борьбы с местными дикими зверями. Таким образом, все жители северных земель ощущали искреннюю благодарность, уважение и любовь ко всем северным ведьмам. В связи с этим среди всех групп адептов у северных ведьм были самые близкие отношения с крестьянами. Грим и Алиса обосновались в гостинице. Алиса взяла на себя временную роль учителя. Она рассказывала ему все о северных ведьмах. Конечно, Грим уже получил базовые знания происхождения и структуры правления северных ведьм через книги. Однако большинство его усилий оказались тщетными. Они лишь дали смутное представление и не могли сравниться с глубоким объяснением такой ведьмы, как Алиса. Внешне северные ведьмы казались гармоничной силой. Однако если покопаться в их корнях, можно найти необъяснимую сложность в политике гигантской организации. Запутанности было достаточно. Если они действительно были так едины, то почему от первоначальных 13 ветвей осталось только 7? Несмотря на то, что подъем и падение каждой ветви имели свою судьбу, 6 ветвей ведьм полностью вымерли. Эта ситуация не может быть объяснена, просто прикрываясь судьбой. Остались ветви обмана, бледные, агонии, смерти, холодной зимы, темные и ложные. В частности, ведьмы обмана были искусны в преображении и обмане. В настоящее время они были злейшим врагом Алисы. Бледные ведьмы обладали сопровождающими духами, которые были связаны с их жизненной силой. Эти духи были невосприимчивы к большинству физических повреждений и даже имели способности к заклинаниям. Таким образом, провоцирование бледной ведьмы провоцировало мощную ведьму и могущественный дух одновременно. Они были лучшими в борьбе с численным преимуществом. Ведьмы агонии владеют проклятиями. Они произвели большинство адептов проклятия. Ведьмы смерти были хороши в яде и чуме. У них также была своя уникальная техника создания нежити. Ведьмы холодной зимы были хозяевами льда и снега. Самые боевые из 7 ветвей ведьм благодаря синергии их сил с холодной и неумолимой погодой севера. Способности темных ведьм были странными. Они могли создать своего рода уникальный бассейн энергии души и сохранить в нем клеймо души. При этом они больше не боялись смерти в бою. Они возродятся в этом бассейне за несколько дней, даже если они славно пожертвуют собой в битве. Ложные ведьмы, с другой стороны, имели иллюзию как врожденный талант. Очень немногие люди видели их реальные лица. Ведьма, которая напала на Алису за пределами города Фиднан, могла менять внешний вид. Преображенские силы ведьм обмана были не так просты, как косметические изменения в их телах. Алиса выбрала группу темных ведьм, а не клан Мой и бледных ведьм, чтобы избежать подозрений. Выступления и действия клана в прошлый раз глубоко ранили Алису. Она больше не хотела быть преданной своим кланам. Глава 344. 3 дня спустя. Местом сбора должен был стать вход в штаб-квартиру Ночной Розы. Когда Грим и Алиса пришли, уже собралась толпа. Там же было припарковано несколько десятков повозок. Отряд полностью вооруженной охраны разошелся по всему району. Они в основном состояли из воинов других рас. Грима интересовали секреты их биологии, но несколько фигур, облаченных в тяжелые одежды, привлекли его внимание больше. По правде говоря, Грим и Алиса тоже носили тяжелые наряды путешественника, чтобы избежать каких-либо проблем. У них были капюшоны, ни один дюйм их кожи не был обнажен. Тем не менее, ничто не могло полностью скрыть миниатюрную фигуру Алисы. Были еще 4 пассажира. 4 разделились на 3 разные группы. 2 женщины путешествовали одни, а другие мужчина и женщина были в паре, как Алиса и Грим. Судя по ментальному потоку, который они излучали, одна из девушек, путешествующих в одиночку, была ведьмой, а другая – ученицей. Пара также была адептами. «Что-нибудь чувствуешь?» Грим молча оценил новую компанию. Он общался с Алисой с помощью своего духа. К сожалению, все 3 девочки. Алиса не могла не закатить глаза. Оставалось еще 7 или 8 месяцев до активации башни судьбы. Подумать только, они могли столкнуться со столькими конкурентами в торговых группах.